Dans les Yvelines, pardon, c'est la première fois que je suis Марина Ясинская, Майк Гелприн. 18 пуль в голову. Часть первая. Костя. Опаздывать на работу — занятие пренеприятное. А с учетом того, что опоздание чревато вполне определенными последствиями, вдвойне. Наиважнейшие из них — обязательный затяжной монолог о значении трудовой дисциплины в исполнении завлаба товарища Шишкина. Перспектива выслушивать кретинские откровения Шишкина настолько отвратительна, что с ней может сравниться разве что перспектива потери лаборатории переходящего красного знамени, того самого, которое приперто к стене столом старшего научного сотрудника товарища Колбанева и упирается древком в подрамник портрета бравастого Леньки. Потеря красного переходящего стала бы локальной катастрофой для всего состава лаборатории и для меня в частности. Для состава, потому что означало бы снятие прогрессивки, а для меня еще и потому, что Ленка, когда мы запирались в лаборатории после работы, предпочитала именно на нем. «Имели мы советскую власть», — смеялась Ленка, цепляя стянутые из точенных ножек колготки на траверсу макета опоры электропередач. «В буквальном смысле, Костик, заметь». В этот раз я едва не опоздал. То был первый день после проведенного на природе недельного отпуска. Домой я вернулся в воскресенье за полночь и в результате элементарно проспал. Без 5:09 я выскочил из метро на Маяковской, скаковой лошадью преодолел площадь Восстания, рысью пронесся по Гончарной и на подходе к Полтавской перешел в галоп. В результате я ввалился в дверь с латунной табличкой «НИИ Энергосеть Проект» под последние истошные трели звонка. Промчавшись мимо рыжей дуры вахтерши, я взлетел по парадной лестнице на второй этаж и, наконец, отдуваясь, вломился в родные пенаты. Сотрудники были на местах. 5 голов слаженно повернулись ко мне. 5 пар глаз вскользь мазнули меня по лицу взглядами, и 4 из них мгновенно ушли в сторону. Последний, однако, задержался. Подперев лохматыми кулаками внушительный двойной подбородок на мучнистой толстомясой ряжке, на меня вдумчиво глядел заведующий лабораторией товарищ В.В. Шишкин. «Здравствуйте», — запинаясь и пытаясь унять дыхание, проговорил я. Оваций приветствия не вызвало. Сотрудники отделались нестройным бурчанием. Мне хватило ума понять, что со мной что-то не в порядке, и теперь я мучительно пытался сообразить, что именно. «А вы, Константин Алексеевич, о трудовой дисциплине что-нибудь слыхали?» Елейным дискантом выдал свою первую коронку Шишкин. «Соблюдать которую положено не только у нас на предприятии, а повсеместно. Вы, видимо, полагаете, что вас лично это не касается, не так ли? Что на работу можно являться, когда вам заблагорассудится, а когда нет, то можно и не являться. Вадим Вадимович», — наконец отдышавшись и с трудом сдержав отчаянное желание послать старого осла в область первичных половых признаков, ответил я. «Вы, вероятно, забыли, что всю предыдущую неделю я был в отпуске. А вчера вы тоже были в отпуске, Константин Алексеевич? Вадим Вадимович, а вчера было воскресенье. По воскресеньям мы, слава в труду, пока не работаем. Вот как воскресенье! Саркастически захихикал Шишкин, оторвал от меня взгляд и окинул им сотрудников, приглашая присоединиться к веселью. Константин Алексеевич живет по особому календарю, в котором воскресенье продолжается аж двое суток. Рассмеялся, впрочем, по-поросячьи, подвизгивая лишь подхалим Колбанев. Саня Грушин посмотрел на меня сочувственно. Долговязый Голдберг нацепил выражение отрешенности на носато-губато небритую физиономию, а Ленка та вообще повернулась спиной. «Постойте», — пролепетал я. Нарочитое Ленкино неодобрение вышибло почву из-под ног. Я растерялся. «Как это двое суток? Вы меня разыгрываете?» «Вы не лотерейный билет», — проявил остроумие Колбанев. «Сегодня вторник, молодой человек. Знаете, что это означает?» — спросил он глубокомысленно и тут же выдал гениальный в своей простоте ответ. «Что вчера был понедельник? Правда, Вадим Вадимович?» Шишкин подтвердил. Затем он поерзал, высвободил из кресла массивный зад, поднялся и приступил к разглагольствованию. Под дифирамбы самоотверженному труду, моральному облику советского человека и бровастому Леньке я лихорадочно пытался сообразить, как я мог обсчитаться. Неделю под Петрозаводском на безымянном озере с чудными окунями я проводил третий год подряд. Лес, грибы, брусника с черникой, рыбалка — все это достойно окупало 7 дней одиночества. Я, игнорируя извержение шишкинской галиматьи, принялся вспоминать. Без особых усилий один за другим восстановил в памяти каждый из отпускных дней. Потом пересчитал их. Дней оказалось 7. Я пересчитал опять. На этот раз в обратном порядке, начиная со вчерашнего. Снова 7. Я отчетливо помнил очередность событий и что делал каждый день из 7. К обеду весть о том, что у Кости Махова придурка на неделе 2 воскресенья, облетела НИИ. Ко мне подходили, сочувственно хлопали по плечу, отпускали идиотские шутки и называли счастливчиком, у которого отныне 3 выходных вместо 2. «Я тебе вчера целый день звонила, Костик», — отозвала меня в сторону Ленка. «Переживала. А ты мог хотя бы позвонить». В конце концов я сдался. Картинно влепив себе по лбу, я во всеуслышание заявил, что обсчитался. «Грибы, понимаешь?» — объяснял я очередному любопытствующему в курилке. «В сезон попал, одних белых столько повысыпало. Вот я и обалдел от грибов этих, счет дням потерял. Азарт, понимаешь? А грибую теперь по полной за прогул». К вечеру я позвонил Вальке Дерябину, и мы договорились встретиться в «Гадюшнике». Так трудящиеся называли пивной бар, чрезвычайно удобно расположенный прямо напротив входа в энергосеть «Проект». С Валькой мы вместе учились в школе, потом в университете, и закончил я в основном благодаря ему, безбожно списывая курсовые и сдувая лабораторные. Валька — мой добрый гений. И гений вообще. Умница, фантазер, круглый отличник и совершенно не приспособленный к жизни человек. Забывчивый, рассеянный, неуклюжий, в общем, обладатель всех атрибутов, присущих будущим гениальным спасителям человечества. «Ты точно помнишь?» — задумчиво обгладывая воблу, спросил Валька. «Можешь рассказать, как там было изо дня в день?» Минут 10 я, пока Дерябин поглощал пиво и расправлялся с воблой, скрупулезно отчитывался. «И проспать не мог?» — принялся допытываться Валька, когда я, наконец, отстрелялся и набросился на пиво. «Ну, свежий воздух там, природа, а? Может быть, нажрался? Водочку, небось, с собой брал, выжил, скажем, литру, закусил комарами и завалился себе. И продрых сутки, а глаза продрал и не заметил. А то, может, сонной ягоды объелся? Не растет там такая сонная?» Я категорически отмел эти предположения и под конец обозвал Вальку занудным ослом. «Значит, тебя похитили», — выдал он, пропустив осла между ушей и отхлебнув из 5-й по счету кружки. «В каком смысле?» — ошалел я. «Кто?» «НЛО», — в перерыве между глотками важно пояснил Валька. «Кто-кто?» Ах да, ты же не в курсе. Самиздатовскую литературу не читаешь. Неопознанные летающие объекты, друг ты мой недалекий. Но не волнуйся, ты не первый. До тебя они уже людишек похищали немало, и к некоторым потом стирали память. Понятно, кивнул я. Извини, тебе больше не наливаем. Похищали, значит, а? И где эти людишки сейчас? Да где им быть-то? Психушки, большей частью. Заведение такое имени Скворцова-Степанова, знаешь? Вот там, угу. Будешь трепаться об этом, сам туда загремишь. Спасибо, Валюха, сказал я. Теперь, после твоего объяснения, у меня загремит туда все шансы. Валька назидательно поведал, что, по его мнению, сидеть в психушке меньше идиотизм, чем отрицать существование НЛО. Я послал Вальку туда, где, как я полагал, летают его НЛО, и вскоре об этой истории забыл. Забыл на много лет. Джейн. Следы прошедшей вечеринки были столь же заметны, как заметны признаки пронесшегося торнадо. Правда, последний раз торнадо оставило куда меньше разрушений, выбило несколько стекол и свалило пару деревьев. Сейчас же, вдобавок к этому, весь газон был усыпан скомканными салфетками и пустыми бутылками. У входной двери красовалась лужа блевотины, а под окнами – пара использованных презервативов. По всем признакам, веселье удалось. Соседние дома, аккуратные одноэтажные приобретения умеренно преуспевающих белых воротничков в новом пригороде Далласа, осуждающие смотрели темными окнами на следы такого безобразия. Правильные и воспитанные, они провожали своих хозяев на работу в 7 утра и встречали в 6 вечера. Окна горели ярким электрическим светом до 8, одобрительно взирая на выгуливающих собак и детей соседей, и мерцали сиреневым от включенных телевизоров до 10. Они целомудренно закрывались широкими лезвиями жалюзи и оборками тюлевых занавесок в спальнях и гасли до утра, скрывая все, что происходило внутри, будь то яростные споры приглушенными голосами, пресное исполнение супружеского долга или злые слезы в подушку. Наутро окна снова являли соседям примерную картинку семейного благополучия. Мы с Брайаном плохо вписывались в эту панораму тихого, правильного образа жизни. Жители пригорода приобретали свое благосостояние в рассрочку и потому тряслись над ним, как скупец над сокровищем. Нам оно далось сразу, и мы безрассудно его проматывали. Соседи старательно выплачивали 30-летние ипотеки на свои одноэтажные домики. Наш дом Брайану подарили его родители. Соседи аккуратно вносили помесячные платежи за скромные форды и эскорты. Я беззаботно рассекала на алом «Шевроле Корвете», который купил мне отец. Соседи устраивали чинные ужины с другими семейными парами. Мы закатывали неприличные громкие вечеринки с алкоголем, мордобоем и полицией. Да, наш образ жизни совершенно не походил на соседский. Еще не так давно меня это ничуть не волновало. Со школьных времен я была самой заядлой участницей ночных веселий, и мои вкусы не изменились, когда по настоянию родителей я поступила в Тарлитонский университет. Именно там я познакомилась с Брайаном. Помимо того, что он был привлекателен, высокий, загорелый, светловолосый, у нас оказалось много общего. Мы оба беззаботно сорили родительскими деньгами, оба курили Кэмэл, оба могли выпить банку пива за 10 секунд, танцевать до утра и спать до обеда. Я влюбилась без памяти. Он ответил взаимностью. С молчаливого поощрения родителей обеих сторон, предварительно убедившихся в том, что они друг друга достойны, мы стали жить вместе, по-прежнему беззаботно прожигая студенческие дни. Я осторожно перешагнула через осколки стекла разбитой входной двери и с опаской заглянула в прихожую. Да, внутри разрушений не меньше, чем снаружи. Организатор мероприятия обнаружился под пестрым шерстяным пледом на диване в гостиной. Брайан спал, беспокойно, схрапывая и дергаясь. И от него ощутимо разило алкоголем. Я подошла к нему и некоторое время пристально рассматривала его лицо. Мы жили с Брайаном почти 4 года, но за последние 2 наши отношения изменились, и не в лучшую сторону. Нет, неправда. Изменились не отношения, изменилась я. Изменился взгляд, которым я смотрела на Брайана. Я словно прозревала, и день за днем все отчетливее видела, что у нас куда меньше общего, чем мне казалось раньше. Взаимная любовь к Будвайзеру, диско и шумным компаниям стала недостаточным поводом для того, чтобы жить с человеком вместе. Тем более, что в своей любви к первому, второму и особенно третьему за последние 2 года я заметно подостыла. Зато все чаще ловила себя на прежде совершенно чуждом мне интересе к научно-популярным статьям в журналах и политическим репортажам в новостях. Видимо, Брайан был не настолько пьян, как я думала. Он словно почувствовал, что я смотрю на него. Завозился, а потом разлепил таки глаза и уставился на меня мутным взглядом. «Ты где была?» — наконец просипел он, с трудом усаживаясь на диване. На правой щеке отпечатались следы швов от подушек. Пестрый плед сполз на пол, демонстрируя по-прежнему рельефный торс и заляпанные пивом и сальсой светлые шорты. Я неопределенно махнула рукой в ответ. «А я тебя ждал», — укоризненно булькнул он. «Да я вижу», — отозвалась я, указав на следы разрушений. Брайан набычился. «Так где ты все-таки была?» Я вздохнула, поднимаясь. «Задержалась в дискуссионном клубе?» «До 3 ночи». «До 3 ночи». Равнодушно пожала плечами я и отвернулась, намереваясь отправиться в спальню. Может, хоть ее торнадо вечеринки обошло стороной. Ладонь Брайана сомкнулась у меня на предплечье. «Интересно, о чем это? О таком можно дискутировать всю ночь напролет?» «Пусти», — попыталась высвободиться я. «Так о чем?» Брайан крепче сжал мою руку. «Я могла бы ответить, что сегодня «Нью-Йорк-Пост» опубликовала статью о книге Дэвида Рорвига «Клонирование человека», и что сегодня войска Родезии вторглись в Замбию. Я могла бы прямо сейчас выпалить то, что набиралось храбрости сказать уже с месяц, что я собираюсь записаться волонтером в международную амнистию и поехать в Африку. Могла бы, но... Я заглянула в мутные голубые глаза, заметила в них раздутый хмелем огонь злости и... промолчала. Брайан сморгнул, потом слегка оттолкнул меня, отпуская, плюхнулся на диван и уткнулся лицом в ладони. «У тебя кто-то есть, да?» — глухо спросил он. «Что?» — растерялась я. Брайан вскинул голову. Он не говорил, он практически выплевывал фразы. «У тебя явно кто-то есть, кто-то другой». Его лицо некрасиво скривилось, слова наполнились едкими интонациями. «Серьезный, правильный, взвешенный, вроде твоего или моего папаши. Не такой, как я, да?» «Да о чем ты?» Я никак не могла понять, откуда взялась эта тема. «Да, я нередко допоздна задерживалась в университете, в дискуссионном клубе или в библиотеке, но это было связано не с мужчинами, а, например, с падением советского спутника «Космос-954», оснащенного ядерной установкой на северной территории Канады, с референдумом в Чили или с первой трансляцией заседания Сената по радио». «О чем?» — с яростью переспросил Брайан. «Да ты что думаешь, я совсем дурак?» «Я же вижу, что как ты тогда, 2 года назад в Калифорнии, загуляла в первый раз, так с той поры и пошло-поехало. Ты начала читать газеты и смотреть новости. С искусства перешла на факультет политических наук. Ты почти не бываешь на вечеринках. Тебе стало наплевать на наших друзей. И даже до меня тебя дела нет. И на основании этого ты пришел к выводу, что я тебе изменяю». «А что хочешь сказать «нет»?» Брайан вскочил и заметался по гостиной. «Ну давай, расскажи мне хоть сейчас, скажи правду. Где ты тогда была? Ну давай, говори, где? Ведь именно с той поры все изменилось». Брайан задал единственный вопрос, на который я не могла ответить, потому что не могла объяснить события 2-летней давности. Я сама не знала, что тогда произошло. С компанией однокурсников я уехала на неделю в Сан-Диего. Помню, мы уже отправились обратно домой, но напоследок решили погулять немного по берегу океана. В какой-то момент я задержалась в скалистой бухточке и потеряла ребят из виду. А когда вернулась к машине, насмерть перепуганные приятели заявили мне, что я пропадала сутки, что они подняли на уши спасателей и полицию и вообще боялись, что я утонула. Спрашивали, где я была, как я так заблудилась. И поскольку я пребывала в святой уверенности, что меня не было, ну, от силы час, и никак не могла поверить, что из моей жизни просто-напросто выпали целые сутки, я вынуждена была согласиться с навязываемым объяснением. «Да, я заблудилась». «Я заблудилась», — механически повторила я. «Черта с два ты заблудилась! Видимо, там, в Калифорнии, ты с ним и познакомилась». «Сколько можно меня за идиота держать?» Брайан распалялся все сильнее, отчаянно жестикулировал и говорил все громче, практически кричал. «Друзья и так на меня, как на кретина, смотрят. Пришли сегодня, спрашивают, где Джейн? А я им как последний придурок, она в библиотеке. Они глядят на меня молча, а я же вижу, что они обо мне думают. Думают, ну ты и лошара. Все, хватит, надоело, выметайся отсюда. Вали к своему серьезному и правильному. Будете с ним до ночи обсуждать свои космические корабли и конфликты на Ближнем Востоке. Вон!» Я пожала плечами, развернулась и спокойно пошла к машине. Какая-то часть меня вопила. Что ты делаешь? Ты же его любишь. Почему ты уходишь? Почему не пытаешься все исправить? Я смотрела на эту часть словно со стороны. Я прекрасно ее слышала. Я осознавала, что это часть меня. Но все то, что она говорила, все, что она испытывала, чувствовала и переживала, не вызывало у меня никакого отклика в душе. И даже это последнее обстоятельство почему-то меня не волновало. Зато я знала, что в одном Брайан был прав. Все изменилось именно с той поры, с тех событий двухлетней давности. Теперь я это точно видела. Только я до сих пор не понимала, почему. Продолжение рассказа «18 пуль в голову» вы услышите в следующем подкасте «Модели для сборки».